Глава третья. Йорк и его викинги. Описание древней йоркской стены, согретой лучами апрельского солнца. Читатель узнает, почему каждый вечер звонят колокола церкви святого Михаила, и как усилия одной женщины спасли целую гильдию торговцев, искателей приключений. Далее автор излагает некоторые свои соображения по поводу небезызвестного Дика Терпина, железнодорожных локомотивов и девушек, которые делают шоколад.